Нора сняла с Ашхена Ванессовны шинель, бережно укрыла ее, потом долго развязывала платки, шали и косынки, которыми была укутана ее дочка. «Теперь вылазь, Аленка», — сказала она наконец, — «тут тепло. Теперь уж мы с тобой не пропадем, домой приехали. Дай дяде руку, поздоровайся. Это дядя доктор Владимир Афанасьевич». «Здравствуйте», — очень серьезно сказала девочка, и огромные ресницы ее медленно поднялись. «Я Елена». «Здравствуй, Елена», — также серьезно ответила Устименко. «Ты к нам в гости едешь?» «Нет, не в гости», — заплетая дочке быстрыми пальцами косичку, ответила Нора. «Насовсем я ее взяла. Нашего папочку фашиста убили, а бабушка умерла. Мы теперь с Еленой одни на всем свете. У нас из родственников только папочкина сестра осталась, но она нас терпеть не может, ненавидит даже. Конечно, она нервная. Она меня била», — серьезно и строго сказала Елена. «Щипала и била. Она нас ненавидит». Моторы завыли сильнее, волна ударила в левую скулу. «Вышли в море, теперь поболтает маленько», — сказал Володя. У него не было больше сил глядеть на этих двух сирот. «Давящую повязку», — командовала в бреду Ашхен, — «внутривенно хлористый кальций и подкожно камфору. Да поворачивайте живее». Про девочку Леночку. «Вы будете меня заменять», — велела утром баба-яга Володь. «В сложных случаях я приказываю вам со мной советоваться, если я, конечно, буду в здравом уме. И не смейте смотреть на меня с выражением сострадания в глазах, меня и так тошнит от этого проклятого сульфидина». «Не говори много, Ашхен», — прижимая руки к груди, попросила Зинаида Михайловна. «Я тебя заклинаю». Оганян помолчала и распорядилась подать в зеркало. С минуту она глядела на себя, потом вздохнула. «А я, знаете ли, похорошела. Представляете, вдруг в гробу Ашхен Аванесовна Оганян окажется вроде спящий красавец. Что-то в этом роде меня очень утешало в детстве, какая-то сказка, кажется. Буду лежать такая тоненькая, беленькая, с голубыми глазками». Впрочем, глазки в этих случаях обычно закрыты. И она закрыла глаза, вновь засыпая. У перевязочной Володя поджидала сестра-хозяйка, огромная и толстая Каролина Яновна. Она успела сама догадаться, кто станет заменять подполковника Оганян, и осведомилась у Володи, какие последуют от него приказания. С некоторым удивлением он ответил, что никаких особых приказаний давать не собирается. Тогда Каролина Яновна, печально прославившаяся в 126-м приторной вежливостью с начальством, так же, как и феноменальной грубостью с нижестоящими, в очень деликатной форме спросила, как быть с девочкой Леной, которую Нора незаконно привезла в медсанбат и поселила вместе с другими сестрами. «А сестры жалуются, что ли?» — спросила Устименко. «Сестры имеют право, товарищ майор, на отдых. Девочка им мешает?» «Всякая девочка, если она недостаточно дисциплинирована, я вас спрашиваю, сестры жалуются или нет?» «На сегодняшний день сестры не жалуются, но если они, товарищ майор, будут возражать, тогда пришлите их ко мне». «Еще что?» «Еще как быть с питанием девочки? Я не имею права за счет раненых и больных, которые своей кровью...» Не торопясь, Володя взглянул в печально лживые и лукаво искренние глаза сестры-хозяйки. «Разумеется, она не имеет права. Конечно, кто станет с ней спорить? Но если не задаваться этим вопросом, а просто-напросто наливать Норе в ее котелок чуть больше щей и класть побольше гуляша и хлеба, который и так остается в медсанбате. Ведь девочка тоже хлебнула военного лиха, оставшись без отца, погибшего в бою, и без матери, ушедшей добровольно на фронт». «Пожалуйста, поймите меня правильно», — сказала Каролина Яновна. «Я сама имею детей, являюсь им доброй матерью, но быть симпатичной за счет веренных мне раненых и больных...» «Хорошо», — отвечала Устименко, — «мы подумаем над этим вопросом. А пока позовите Нору, предложите ей расписаться на каком-либо бланке,